Когда работа была закончена и Тимур уже стоял по ту сторону изгороди, Женя ему сказала: «Не знаю за что, но моя сестра тебя очень ненавидит». «Ну вот», — огорченно ответил Тимур, — «и мой дядя тебя тоже». Он хотел уйти, но она его остановила. «Постой, причешись, ты сегодня очень лохматый». Она вынула гребенку, протянула ее Тимуру. И тотчас же позади из окна раздался негодующий крик Ольги: «Женя, что ты делаешь?» Сестры стояли на террасе. «Я тебе знакомых не выбираю», — с отчаянием защищалась Женя. «Каких?» «Очень простых, в белых костюмах». «Ах, как ваша сестра прекрасно играет!» «Прекрасно! Вы бы лучше послушали, как она прекрасно ругается. Вот смотри, я уже обо всем пишу папе». «Евгения, этот мальчишка — хулиган, а ты глупа», — холодно выговаривала, стараясь казаться спокойной, Ольга. «Хочешь, пиши папе, пожалуйста. Но если я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой рядом, то в тот же день я брошу дачу, и мы уедем отсюда в Москву. А ты знаешь, что у меня слово бывает твердое». «Да, мучительница», — со слезами ответила Женя. «Это-то я знаю». «А теперь возьми и читай». Ольга положила на стол полученную ночью телеграмму и вышла. В телеграмме было написано: «На днях проездом несколько часов буду в Москве. Число, часы телеграфирую дополнительно. ТЧК. Папа». Женя вытерла слезы, приложила телеграмму к губам и тихо пробормотала: «Папа, приезжай скорее, папа. Мне твоей Женьке очень трудно». Во двор того дома, откуда пропала коза и где жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два воза дров. Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как попало, кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта работа была ей не под силу. Откашлявшись, она села на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь только трехлетний братишка Нюрки. Человек, как видно, энергичный и трудолюбивый, потому что едва бабка скрылась, как он поднял палку и начал колотить ею по скамье и по перевернутому кверху дном корыту. Тогда Сима Симаков, только что охотившийся за беглой козой, которая скакала по кустам и оврагам не хуже индийского тигра, одного человека из своей команды оставил на опушке, а с четырьмя другими вихрем ворвался во двор. Он сунул малышу в рот горсть земляники, всучил ему в руки блестящее перо из крыла галки, и вся четверка рванулась укладывать дрова в поленницу. Сам Сима Симаков понесся кругом вдоль забора, чтобы задержать на это время бабку в огороде. Остановившись у забора возле того места, где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, Сима заглянул в щелку. Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во двор. Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора. Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею шевелить ветви яблони. Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько лезет через забор за яблоками. Она высыпала огурцы на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась и затаилась у забора. Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки теперь он не увидел. Обеспокоенный он подпрыгнул, схватился за край забора и осторожно стал подтягиваться. Но в то же время бабка с торжествующим криком выскочила из своей засады и ловко стегнула Симу Симакова по рукам крапивой. Размахивая обожженными руками, Сима помчался к воротам, откуда уже выбегала закончившая свою работу четверка. Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли щепку, положил ее на край поленницы, потом поволок туда же кусок бересты. За этим занятиями застала его вернувшаяся из огорода бабка. Вытаращив глаза, она остановилась перед аккуратно сложенной поленницей и спросила: «Это кто же тут без меня работает?» Малыш, укладывая бересту в поленницу, важно ответил: «А ты, бабушка, не видишь? Это я работаю!» Во двор вошла молочница, и обе старухи оживленно начали обсуждать эти странные происшествия с водой и дровами. Пробовали они добиться ответа у малыша, однако добились немногого. Он объяснил им, что прискочили из ворот люди, сунули ему в рот сладкой земляники, дали перо и еще пообещали поймать ему зайца с двумя ушами и четырьмя ногами. А потом дрова покидали и опять ускочили. В калитку вошла Нюрка. «Нюрка!» — спросила ее бабка. «Ты не видала, кто к нам сейчас во двор заскакивал?» «Я козу искала», — уныло ответила Нюрка. «Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала». «Украли!» — горестно пожаловалась бабка-молочница. «А какая была коза! Ну, голубь, а не коза! Голубь!» «Голубь!» — отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка. «Как почнет шнырять рогами, так и не знаешь, куда и деваться. У голубей рогов не бывает». «Молчи, Нюрка, молчи, разиня бестолковая!» — закричала бабка. «Оно, конечно, коза была с характером. И я ее козушку продать хотела, а теперь вот моей голубушки и нету». Калитка со скрипом распахнулась. Низко опустив рога, во двор вбежала коза и устремилась прямо на молочницу. Подхватив тяжелый бидон, молочница с визгом вскочила на крыльцо, а коза, ударившись рогами о стену, остановилась. И тут все увидели, что к рогам козы крепко прикручен фанерный плакат, на котором крупно было выведено: «Я коза-коза, всех людей гроза. Кто Нюрку будет бить, тому худо будет жить». А на углу за забором хохотали довольные ребятишки. Воткнув в землю палку, притопывая вокруг нее, приплясывая, Сима Симаков гордо пропел: «Мы не шайка и не банда, не ватага удальцов. Мы веселая команда пионеров-молодцов. Ух ты!» И как стайка стрижей, ребята стремительно и бесшумно умчались прочь. Работы на сегодня было еще немало, но главное сейчас надо было составить и отослать Мишке Квакину ультиматум. Как составляются ультиматумы, этого еще никто не знал. И Тимур спросил об этом у дяди. Тот объяснил ему, что каждая страна пишет ультиматум на свой манер, но в конце для вежливости полагается приписать: «Примите, господин министр, уверение в совершеннейшем к вам почтении». Затем ультиматум через аккредитованного посла вручается правителю враждебной державы. Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели. Во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посовещавшись, они решили отправить ультиматум попроще, на манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами. За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем. От родных и от друзей, знакомых и незнакомых. Письма и телеграммы были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает, и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко, и в темном лесу он не одинок. Держа куклу кверху ногами, так что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная. Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на свете,

Возьми вот этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг Фигура». Квакин не уходил. «Отопри, ребят», — хмуро попросил он. «Или посади меня вместе с ними». «Нет», — отказался Тимур. «Теперь все кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего». Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Квакин медленно пошел прочь. Отойдя с десяток шагов, он остановился и выпрямился. «Бить буду!» — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимуру. «Бить буду тебя одного! Один на один до смерти!» И, отпрыгнув, он скрылся в темноте. «Ладыгин и твоя пятерка, вы свободны», — сказал Тимур. «У тебя что?» «Дом номер 22. Перекатать бревна по Большой Васильевской». «Хорошо, работайте». Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур заторопился. «Симаков и твоя пятерка, у тебя что?» «Дом номер 38, по Малой Петраковской». Он рассмеялся и добавил. «Наше дело, как всегда, ведра, катка да вода. Гоп-гоп, до свидания». «Хорошо, работайте». «Ну а теперь сюда идут люди. Остальные все по домам, разом». Гром и стук раздались по площади. Шарахнулись и остановились идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись огни в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и столпившиеся люди увидели над палаткой такой плакат. «Прохожие, не жалей!» Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей. Ключ от замка висит позади этого плаката, и тот, кто отопрет этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких или знакомых. Поздняя ночь, и черно-красной звезды на воротах не видно, но она тут. Сад того дома, где живет маленькая девочка. С ветвистого дерева спустились веревки. Вслед за ними по шершавому стволу соскользнул мальчик. Он кладет доску, садится и пробует, прочны ли они эти новые качели. Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. Вспорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно Ольга, спит Женя, спят и его товарищи. Веселый Симаков, молчаливый Ладыгин, смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне храбрый Гейка. Часы на каланче отбивают четверти. Был день, было дело. Дин-дон. Раз-два. Да, уже поздно. Мальчуган встает, шарит по траве руками и поднимает тяжелый букет полевых цветов. Эти цветы рвала Женя. Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, он всходит на озаренное луною крыльцо и бережно кладет букет на верхнюю ступеньку. Это Тимур. Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных под Хасаном комсомольцы поселка устроили в парке большой карнавал, концерт и гулянье. Девчонки убежали в рощу еще с позаранку. Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Перебирая платье, она тряхнула Женин сарафан, и из его кармана выпала бумажка. Ольга подняла и прочла. «Девочка, никого дома не бойся. Все в порядке, и никто от меня ничего не узнает. Тимур». «Чего не узнает? Почему не бойся? Что за тайна у этой скрытной и лукавой девчонки?» «Нет, этому надо положить конец. Папа уезжал, и он велел...» «Надо действовать решительно и быстро». В окно постучал Георгий. «Оля», — сказал он, — «выручайте! Ко мне пришла делегация, просят что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день, отказать было нельзя. Давайте аккомпанируйте мне на аккордеоне». «Да? Но вам это может сделать пианистка?» — удивилась Ольга. «Зачем же на аккордеоне?» «Оля, я с пианисткой не хочу, хочу с вами. У нас получится хорошо. Можно я к вам через окно прыгну?» «Оставьте утюг и выньте инструмент. Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остается нажимать на лады пальцами, а я петь буду. Послушайте, Георгий, обиженно сказала Ольга. В конце концов, вы могли не лезть в окно, когда есть двери. В парке было шумно. Вереницей подъезжали машины с отдыхающими. Тащились грузовики с бутербродами, булками, бутылками, колбасой, конфетами, пряниками. Стройно подходили голубые отряды ручных и колесных мороженщиков. На полянах разноголосо вопили патефоны, вокруг которых раскинулись приезжие и местные дачники с питьем и снедью. Играла музыка. У ворот ограды эстрадного театра стоял дежурный старичок и бронил монтера, который хотел пройти через калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными кошками. «С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься». «Так ведь, папаша, здесь же без билета, бесплатно». «Все равно нельзя. Здесь пение. Ты бы еще с собой телеграфный столб приволок». «И ты, гражданин, обойди тоже». Остановил он другого человека. «Здесь люди поют, музыка. А у тебя бутылка торчит из кармана». «Ну, дорогой папаша», — заикаясь, пытался возразить человек. «Мне нужно. Я сам тенор». «Проходи, проходи, тенор», — показывая на монтера, отвечал старик. «Вон, бас не возражает, и ты, тенор, не возражай тоже». Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном прошла на сцену, нетерпеливо ерзала по скамье. Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно. Ей показалось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться. Но никто не смеялся. Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и веселые, что Жене захотелось обнять их обоих. Но вот Ольга накинула ремень на плечо. Глубокая морщина перерезала лоб Георгия, он ссутулился, наклонил голову. Теперь это был старик, и низким звучным голосом он запел. «Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же. Движение тайное в угрюмой тишине. Винтовка руку жжет, тревога сердце гложет. Как 20 лет назад ночами на войне. Но если и сейчас я встречусь с тобою, наемных армий вражеский солдат, то я, седой старик, готовый встану к бою, спокойно суров, как 20 лет назад». «Ах, как хорошо! И как этого хромого смелого старика жалко! Молодец, молодец!» — бормотала Женя. «Так, так, играй, Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа». После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли по аллее. «Все так», — говорила Ольга, — «но я не знаю, куда пропала Женя». «Она стояла на скамье», — ответил Георгий, — «и кричала: «Браво, браво!» Потом к ней подошел». Тут Георгий запнулся. «Какой-то мальчик, и они исчезли». «Какой мальчик?» — встревожилась Ольга. «Георгий, вы старше, скажите, что мне с ней делать? Смотрите, утром я у нее нашла вот эту бумажку». Георгий прочел записку. Теперь он и сам задумался и нахмурился. «Не бойся, это значит, не слушайся. Ох, и попадись мне этот мальчишка под руку, тот-то я бы с ним поговорила». Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но музыка играла очень весело, кругом смеялись, и опять, взявшись за руки, они пошли по аллее. Вдруг на перекрестке, в упор, они столкнулись с другой парой, которая, также дружно держась за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и Женя. Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланялись. «Вот он!» — дергая Георгия за руку, с отчаянием сказала Ольга. «Это и есть тот самый мальчишка!» «Да», — смутился Георгий. «А главное, что это и есть Тимур, мой отчаянный племянник». «И ты... вы знали?» — рассердилась Ольга. «И вы мне ничего не говорили». Откинув его руку, она побежала по аллее. Но ни Тимура, ни Жени уже видно не было. Она свернула на узкую кривую тропку и только тут наткнулась на Тимура, который стоял перед фигурой и Квакиным.